путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева, я ведущая программы «Клуб путешественников». Сегодня мой гость Александр Габов, преподаватель СФУ. Мы будем говорить о удивительном периоде его жизни в Германии. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Александр, а как вообще началось ваше знакомство с этой страной? С Германией я познакомился благодаря тому, что когда поступил на юридический факультет Красноярского еще тогда государственного университета, мне повезло зачиститься на отделение сравнительного правоведения этого юридического факультета, где нас обучали немецкому языку. И после того, как мы сдавали экзамены, к нам приезжали немецкие преподаватели, мы были участниками специальной программы по обмену. И я был среди счастливчиков, по-настоящему можно сказать, которые вошли в это число. И я получил стипендию на обучение на год в Баварском университете города Пассау. Так, подождите, по порядку. Немецкий язык вы начали изучать в университете? Да, с первого курса. И вы очень быстро и легко его выучили, того, чтобы поехать в Пассау и спокойно там общаться? Нет, что вы, Кристина. Конечно, это было неимоверно сложно, особенно с нашими строгими преподавателями. У нас очень сильный преподаватель была Эльвира Андреевна Мельникова, она переводчик была по специальности, и она нас действительно так муштровала, так штудировала, что мы, вот студенты юридического факультета, реально чувствовали, что мы учимся там в факультете иностранных языков. Первые года полтора точно. То есть помимо правовых предметов у нас очень сильно грузили по немецкому. И чтобы сдать зачет по иностранному языку промежуточно, это было что-то невероятное. Вот благодаря вот таким знаниям, которые вот получались, исходя из такой методики преподавания, строгой и одновременно эффективной, как потом это оказалось, я и попал в замечательную страну, Германию. Александр, я тоже в свое время учила немецкий язык. Язык мне нравился, нравилось изучать культуру Германии через призму языка, но мне никак не давались артикли. Как вы с этим справились? Знаете, Кристина, ну, если честно, где-то методом памяти, методом научного тыка, как студенты любят говорить. Ну, на самом деле здесь, наверное, интуиция какая-то, не знаю, вот память какая-то, мышечная память бывает интеллектуальная. Я на самом деле могу и сейчас, наверное, ошибиться, да, der, das, ну, с женским родом как-то полегче как-то, мне он легче запоминался, наверное. Вот, ну... Главное, наверное, умение общаться и поддерживать коммуникативный контакт с носителем языка. Вы правы. Это с нашей точки зрения, с точки зрения россиянина. Если к нам приедет немец или представитель какой-то другой страны Евросоюза, я думаю, мы будем с удовольствием с ним общаться, даже если он будет говорить на ломаном русском языке, да, мы будем ему помогать, объяснять, конечно, куда-то проводим. Я слышала, что в Германии это правило не работает. Ну, правило, так скажем, для нас, да. Там нет такого гостеприимства языкового, и если иностранец русский подходит и пытается на ломаном немецком что-то объяснить, немец будет стоять с надутым лицом до последнего, делая вид, что не понимает, о чем вы говорите, пока вы не подберете правильный артикль или правильное слово. Это правда? Это стереотип, спешу вас уверить, потому что немцы, ну, во всяком случае, с кем я общался и встречался, они очень толерантны в плане общения. И я даже обращался к некоторым немцам, чтобы помочь мне правильно говорить без ошибок. На самом деле они говорят: нам неудобно вас поправлять. То есть они настолько воспитанные и настолько деликатные, да? Да, и вот толерантные в этом плане. Но когда, например, приезжали к нам немецкие студенты, например, и были какие-то конференции, там, возможно, я как-то негромко задавал свой вопрос или как. Действительно, я вспоминаю такую ситуацию, что вроде бы я сформулировал правильно, как бы по структуре вопрос свой составил, но в то же время немецкий студент, ну, помладше меня тогда, может быть, или ровесник, сделал вид, что не понял. И как бы вот мне пришлось изощряться еще раз как-то более, ну, подбирать слова, более легкие слова, чтобы донести свой вопрос. А как вы считаете, вот последний вопрос касательно языка, немецкий и английский, сложность, есть, можно сравнить эти два языка? Конечно, можно, это же одна группа языки. Знаете, я скажу, что так как я изучал английский в школе с 5 по 11 класс, и, ну, мне он давался сложнее, чем немецкий потом. Может быть, там была не такая эффективная методика, как в институте? Скорее всего, да, вы правы. Потому что, ну, немецким нас спичкали довольно плотно, по 12 часов, насколько я помню, часов в неделю. Uh-huh. И это еще плюс юридические предметы. Да, поэтому мне как-то немецкий дался легче. Возможно, то, что произношение там, вот как вот пишется, ну, там есть тоже маленькие там нюансы, да, дифтонги там какие-то, там вот есть кое-что не читается. Ой, там, ай. Да, «р» там надо особо, там полуфранцузская «р», она вроде бы и слышится, но картается. И еще нам, я помню, как сейчас учительница говорила про «л», немецкую «л», что во время Великой Отечественной немецкие солдаты даже могли распознать советских шпионов, что они не выговаривали правильно, по-немецки эту букву «Л». Она там по-особому как-то выговаривается. А скажите, как? Боюсь, она будет русской «Л». И нас вычислят. Хорошо, понятно. Так, вот вы приехали в Пасау. Мне хочется сказать «Пасау», потому что нас учили именно так. Странно, да? Вот с чего началась ваша жизнь в Германии? Где вы поселились? Каковы были первые впечатления от города, от страны? Ну, здесь можно разделить. Самое первое мое знакомство было кратковременным с Германией, когда я на втором курсе в течение 2 недель среди маленькой группы наших русских студентов поехал знакомиться с государственными органами и судами Германии. Это было 2-недельное путешествие короткое, но оно было очень интенсивное. Ну, конечно, когда мы тогда приехали, мы просто ходили с ошарашенными лицами, с вытаращенными глазами. Конечно, это другая... Ну, не то, что другая планета, но там все было, конечно, по-другому. А что по-другому? Ну, европейская архитектура, прежде всего, конечно же, да, мы в Красноярске как-то с этим не сталкиваемся. Какое-то вот, знаете, чувство комфорта, наверное, какое-то. Отсутствие снега, потому что мы поехали в феврале, и тогда действительно там почувствовали разницу в климате, конечно. Но там все равно прохладно в это время. Влажно, да, потому что город Пасау находится на слиянии 3 рек – Дунай, Инн и Ильц. Вот, и там очень влажно. И действительно, если сравнивать, вроде снега нет, а как бы обжигает лицо. Поэтому и немцы так любят кутаться в шарфы, там несколько слоев. Вот. Ну и мы тогда путешествовали стримглав. Вот мы приехали в этот город Пасо, университет, где имеет наше партнерство с Красноярским университетом. Потом поехали еще в Берлин и заехали в Страсбург, во Францию немножечко задели. И все, то есть вот 2 недели пролетели очень быстро. А если же говорить мое основное посещение, когда я попал по обмену на учебу, там, конечно, мы попали вначале на так называемые, как... ориентируемся по-немецки, а по-нашему это... Неделя знакомства. Неделя знакомства, да. То есть нас возили там по достопримечательностям местным. Не только нас, русских, но и всех других иностранных студентов. Там были европейцы и из азиатских государств. То есть мы перезнакомились друг с другом, во-первых. Да, то есть вот это бесценное общение получили. И познакомились, конечно, с университетом, погуляли по кампусу, нам рассказали все нюансы, как мы будем учиться. Вот так. Ну, ничего вас там не поразило, страшно не было? Страшно не было, было страшно и интересно. А где поселили вас, где вы жили? Нас поселили в студенческое общежитие, то есть мы когда еще в Красноярске оформляли все формальности с визами, одновременно мы контактировали с администрацией университета, и немецкая сторона предложила нам несколько вариантов общежитий. Вот, то есть там была карта прям города, и мы могли видеть, где мы будем жить, далеко или близко от университета. Все-таки интересно российское общежитие студенческое и германское студенческое общежитие. Есть разница, я думаю, да? Очевидно, очень большая, конечно. И прежде всего и по цене, то есть там за комфорт надо платить. То есть, ну, если я скажу сразу, что месячная стоимость общежития в Германии составляет около 200 евро. Ну, сейчас она подросла, как я знаю, то есть уже 230-240. Это за месяц. То есть я жил один в комнате, ну, комната просторная. Ну, не сказать, что прям люкс, конечно, но для учебы все было. Это был удобный письменный стол, полки, кровать и шкаф. Ну, вот я делил туалет с душем с французом. Вот, то есть общались с соседом частенько. То есть это на две комнаты было? На две комнаты, и кухня общая. Были кухни в комнатах, но у нас была общая, это даже было весело. Когда выходишь вечером, опять-таки готовишь с кем-нибудь, общаешься. Я, как сейчас помню, там даже вывесил листочек с русскими словами, чтобы другие учили наш язык. Эх, шальное студенческое время. Да. Я так понимаю, это общежитие, в котором мы жили, как раз принимало студентов, которые приехали по обмену в Германию, да? То есть немцев там не было? Конечно, были. Были, смешанные, да? То есть это очень хорошо, когда селят иностранцев с немцами. Конечно. И все охотно, в принципе, шли на контакт, да? Вы там себе легко нашли друзей? Я скажу, что да, легко, но были и те, которые не шли активно на контакт. Ну, я понимал, это, конечно, надо уважать право на общение, либо на отсутствие такого. Конечно, немцы, они очень вежливые, очень открытые, но не все. Не все открытые. Вежливые — это все 100%, конечно. А в преддверии новогодних праздников, приближающихся сейчас, я хотела бы у вас спросить о традициях празднования Нового года в Германии. Вы же застали Новый год? Конечно, если вы, да. Вы там прожили. Что можете рассказать об этом? Ну, у немцев, так как это страна религиозная, главный праздник года — это Рождество. А Новый год они считают, ну, как бы вот главным праздником, ну, номер два, наверное. Вот, поэтому вот 24-25 декабря по календарю европейскому у них это главный праздник. И они к нему готовятся, вот, наверное, за месяц. Там у них даже есть вот по воскресеньям это называется Erste Advent, Zweite Advent, Dritte Advent. То есть это вот связано с религиозной подготовкой. То есть они как-то там вот... подарки там постепенно собирают, украшают. Ну, украшают за месяц даже. Дома, да? Конечно. Площади, улицы. То есть очень красиво. Ну, вот у нас потихоньку это тоже входит в моду, я заметил. В Красноярске и вот в Москве. Вот я вот был в ноябре, тоже увидел эти уже украшения. Поэтому это семейный праздник, Рождество. А Новый год, наоборот, празднуется, как правило, с друзьями. Иногда даже сам Новый год встречают на улицах. Нам посчастливилось Новый год встретить 31 декабря на 1 в Вене. То есть мы... Это Австрия. Австрия, да. То есть хорошо, что близко до нее ехать там, ну, буквально на поезде часов 5. Да, там все. Если даже на экспрессе, там просто подороже платишь, соответственно, часа 2. И вот в Вене там начали отмечать гости иностранные, иностранные туристы по своему времени. То есть мы уже начали салюты, хлопки, возгласы счастливые, поздравления уже слышать в 6 вечера, там в 5, в 10. Ну и мы как по-своему встретили, да, по красноярскому времени и уже по австрийскому времени, по центральноевропейскому времени. А Николай, ой, Александр, я думаю про святого Николая, и называю вас Николаем. Есть такой у них там персонаж новогодний? Да. По-моему, называется Хайлиге Николаус. Хайлиге Николаус, да. Да, да. Чем он отличается от нашего Деда Мороза? Ну, это Санта-Клаус, то есть у него не такой длинный наряд, то есть он подпоясан ремнем, борода такая же, такой же красно-белый наряд. Нету Снегурочки, то есть он один с оленями. Как же так? Один с оленями. Да, ну не скучает. А вы знаете, кто такой Кнехт Руприхт? Слышали, что Кнехт Руприхт? Да. Кнехт — это рыцарь или нет? Кнехт Руприхт. Есть такой персонаж. Ага. Вот в этой философии рождественской и новогодней немецкой. Значит, это такой страшный старичок, который, если антагонист вот этого святого Николауса. То есть, если дети хорошо себя вели в течение года, то приходит святой Николаус и дарит подарки, как у нас. А Кнехт Руприхт приходит к детям, которые вели себя плохо, с кнутом. И все немецкие дети, по крайней мере, прошлого столетия, все детство боялись Кнехта Руприхта. Вот я слышала именно такую версию. Я забыла его имя, но действительно, вы мне сейчас напомнили, Кристина, да. Но это нам почему-то так не рассказывали, так вот подробно, вот так, мне прям вот погрузили. Но я вспомнил, где-то я слышал что-то, да. Причем слышал у нас на университетских праздниках, которые празднуются вот у нас в юридическом институте СФУ. Ну, я рада, что что-то новое о Германии могла вам сейчас рассказать. Предлагаю сделать музыкальную паузу и послушать одну популярную немецкую группу, подчеркиваю, популярную именно в России. Популярна ли она в Германии, вы нам скажете после прослушивания. Хорошо. Путешественников. А мы возвращаемся в студию радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня у меня в гостях преподаватель СФУ Александр Габов. Мы говорим о его жизни в Германии в студенческое время. Вот сейчас послушали такую классную песенку Рамштайна. Самые популярные треки всех качалок, наверное, в России. Удивительно, что культура, породившая Моцарта, Генделя, Баха, настолько разнообразна, и сейчас есть такие композиции, как у группы «Рамштайн». Скажите, а что слушает молодежь в Германии? На самом деле, в Германии эта группа, она известна, но не сильно популярна, как у нас. У нас, конечно, больше фанатов этой группы. А так, немецкая молодежь слушает очень разнообразную музыку. Я, к сожалению, не силен в современных направлениях музыкальных, но у них есть и пристрастие к американской музыке, и к своей национальной. То есть вот даже есть такая черта, что раньше даже немецкие исполнители пели на английском, а сейчас вот принято, ну, как бы разворот произошел в сторону немецкого языка, где-то вот с 90-х, 2000-х, то есть вернулись к своим корням, к своему языку, что называется. А я знаю пример обратный. Вот в 2010-х годах, когда я была студенткой, стала популярна группа Tokyo Hotel. Она была такая молодежная, там какие-то, значит, эмы или готы. Я уже сейчас отошла от этой темы и забыла, к какой группировке они относились. В общем, эти ребята с подведенными черной тушью глазами и длинными дредами пели песни на немецком языке, пели очень красивые, классные песни. Ну, поп-музыка, конечно, это понятно. И прошло вот буквально там, я не знаю сколько, 10 лет, и они перешли на английский. Они потеряли совершенно всю свою самобытность, интерес к ним сразу вот лично у меня пропал. Ну, возможно, это обусловлено тем, что они захотели вынести свой бренд за пределы своей страны, за пределы Германии. А все-таки в других государствах за океаном, конечно, интереснее слушать на английском, потому что это интернациональный язык пения, ну и общения также. Александр, а чем помимо музыки увлекаются немцы? Каков их образ жизни, распорядок дня? Правда ли, что они очень рано встают и очень рано ложатся? Ответственно и болезненно относятся к своей работе? То есть там, потерять работу для них сравнимо там, с какой-то болезнью страшной? То есть развейте либо эти стереотипы, либо подтвердите эти слухи. Ну, кроме музыки, скажу, что немцы большие любители спорта. Что еще можно сразу так вспомнить? Ну да, сборная Германии по футболу является одной из лучших в мире. Да, да, как говорится, играют многие команды, а побеждают все равно немцы, сказал какой-то английский футболист. Кроме спорта, немцы также увлекаются и природой. Они любят выезжать на природу, проводить там семейный отдых, отдых с друзьями. Любят туризм, прежде всего внутренний. То есть немцы любят путешествовать по своей стране. Культурный, да. По музеям, да, они, да, очень любят ходить по, да, своему. И также международный. Что еще? Ну, не скажу, что прям супер популярно ходить в гости друг к другу. Видимо, немцы любят ходить вместе со своими друзьями или родственниками куда-то за пределы дома. Вот так. Что по поводу работы, здесь мне сложно сказать. Я как-то не интересовался у многих, с кем я общался, по поводу работы. Знаю, что, конечно, уровень зарплаты там лучше, хороший. То есть, если немецкий гражданин получил образование университетское, то можно сказать, что он уже выхватил счастливый билет, потому что у специалистов, у юристов, у врачей, у каких-то инженеров хороший уровень заработной платы. Поэтому, конечно, они могут позволить себе многое. Что касается более рабочих специальностей, то и там, можно сказать, если сравнивать с российскими уровнями зарплаты, там тоже очень прилично. Да, ну, может быть, они не могут себе позволить лишний раз путешествовать куда-то, да, то есть, может быть, поскромнее квартира, там, также закупки там одежды, там, каких-то еще предметов более ограничены. Вот, ну, по поводу того, держится или не держится, тоже воздержусь, но как бы немцы, они все-таки основательны по своему характеру, по своему темпераменту, ментальности, поэтому здесь, можно сказать, они традиционны. Угу. Да, поэтому стабильность, прежде всего, Ordnung. Угу. Ordnung — это порядок, да, по-моему? Да, да. Alles in Ordnung. Yes. Я. Еще и не английский, да, сейчас изучаю повторно. Можем еще и по-французски что-нибудь сказать, да, мы знаем. А вот еще, конечно, не могу не спросить о немецком пиве, потому что культура алкоголя, мне кажется, в Германии очень развита, там есть какие-то свои, наверное, правила, когда можно пить, сколько. И даже слышала такое, что в течение дня в Баварии на работе сотруднику разрешается выпить кружку пива. Безалкогольного, может быть. А, вот. И, по-моему, в Баварии находится там чуть ли не какое-то гигантское количество пивоваренных заводов, которые вообще может весь мир обеспечивать этим пивом. Вы сами, конечно, я думаю, пробовали это пиво и не раз. Конечно, охотно, с удовольствием. Пиво, безусловно, это национальный символ, гордость, достоинство Германии. Поэтому даже в самом Пассау было 3 пивоварни. В таком небольшом городе с численностью 50 тысяч жителей местных, ну и плюс еще 10-15 тысяч – это студенты университета местного, где я обучался. Угу. Так вот, даже в таком небольшом городке, ну он Бавария, тем не менее, было 3 пивоварни. Я был в Мюнхене на Октоберфесте, правда, так как все места были заняты в палатках, ну, как правило, там принято резервировать заранее, потому что немцы любят посещать этот праздник пива с работы, заказывают целые столы, бронируют там, то есть все коллеги, начальники за одним столом, то есть такое братство настоящее. И русские туристы любят особенно, да, потому что когда я даже летел тогда, на год, когда по обмену с Москвы, много наших летело именно в Мюнхен, целенаправленно на Октоберфест. Ну, было слышно, что они уже начали немножечко готовиться уже в самолете. Да. Вот. Ну, пока не немецким пивом, а своими какими-то напитками. Да, что попалось. Отечественными. Конечно. А, конечно, Октоберфест — это особая непередаваемая атмосфера, потому что там очень много аттракционов, там высокие такие есть, крутые аттракционы, которые страшно даже смотреть со стороны, не то что там самому попробовать. Mm-hmm. А карусели, то есть это знаменитые пряники в форме сердечек с различными подписями. А, крендели, брецели, вот эти вот соленые. Штрудели. Штрудели, да. То есть там, ну, настолько это все культурно, это бренд, безусловно. И это традиции, правда? Сильные ведь? Традиции, да. Да. Потому что года вот в год. Октоберфест, насколько я помню, с 1810 года, когда дочь баварского короля выходила замуж. И вот он тогда устроил народные гуляния, народный праздник. В октябре. На Трезен-Визе, то есть это вот луга, вот эти вот, на открытой площади. А что касается пива, оно очень вкусное, и оно не пьянит. Вообще, что ли? Да, алкогольное пиво вот со средним градусом, оно не пьянит вот так быстро, как наше русское. Вот сейчас среднестатистический российский гражданин сказал бы, а какой тогда смысл? Смысл в процессе, да, потому что немцы настолько высоко эффективны, как качественно, да, с высокими технологиями производит этот напиток, что вот ты чувствуешь градус только, наверное, выпив литр, да, и вот приступив ко второму, вот, потому что литровые кружки массы... Прервемся сейчас на небольшую рекламу. Хорошо. Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет свободный балет Валерия Терешкина. Джаз-рандеву. 28 января. большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Радио ВК поздравляет своих слушателей с наступающим Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Клуб путешественников. И снова после небольшой рекламы мы возвращаемся в студию Радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Напоминаю, в гостях у меня сегодня преподаватель СФУ Александр Габов. Говорим о его путешествии в Германию и о прекрасном времяпровождении на фестивале «Октоберфест». Александр, вы рассказывали о том, как вы пили пиво и не пьянели. Ну что ж, не знаю, есть ли от этого какой-то толк. А вообще на этом фестивале порядок поддерживается. Я имею в виду, есть ли там пьяные граждане, которые дебоширят. Потому что вот на наших российских фестивалях это их неотъемлемая часть. Без этого как-то вот уже не фестиваль, понимаете? Скучно, да? Ну, если фестиваль, значит, надо фестивалить. А как в Германии? Ну, в Германии, конечно, очень много сил отдается силам правопорядка, поэтому дебоширов я там не заметил. Конечно, были граждане, так сказать, хорошо подвыпившие, mm-hmm. ощутившие на себе вкус замечательного немецкого пива. Ну, вот с ними сразу же почти, вот я вот видел, да, идет полушатающийся, а его, грубо говоря, за несколько шагов уже патрулируют, mm-hmm. да, то есть наблюдают стражи правопорядка. Вот, у нас, наверное, конечно, ну, не хватало бы сил, а может и хватало, не знаю. Ну, поэтому мне как гостю было комфортно. Mm-hmm. Хотя я и не нашел места тогда. Ну, я был один, а нет, я был с подругой. Ну, вот мы прогулялись по Октоберфесту, по палаткам, увидели парк развлечений, аттракционы. Это огромная площадь на самом деле. Там это, наверное, даже можно сказать, бизнес, mm-hmm. да, администрация mm-hmm. города получает хорошие доходы, и пивоварни, конечно, очень большие суммы извлекают. Поэтому, наверное, каждый турист, который побывал в Баварии, он хотел бы или мечтал бы увидеть эту атмосферу праздника и посидеть где-то хотя бы с краешка стола вот в этой палатке. А что там во время вот самого этого пиршества происходит? То есть помимо того, что люди пьют пиво и едят сосиски, какие-то выступления, группы, концерты? Конечно, да. Конечно, да. Там выступают ансамбли, люди поют, играют на инструментах. Это народные, да, какие-то показывают. Дух братства такой просыпается сразу, конечно. Это вот, знаете, сразу. Флаги Германии повсюду. Баварии, да. То есть у них всегда флаг Германии и флаг Баварии рядышком. Вот этот шахматный, синий-белый. Ну, да, там у каждого федеральной земли свой флаг. Да. Они гордятся. И поэтому вот сразу вспоминается, вот как вот немцы, вот взявшись под руки, да, так вот наклоняются там туда, влево-вправо. То есть вот это и вот такая ритмичная музыка, аккордеон там. Не балалайка, как-то у них там свой инструмент. Боюсь перепутать название. И вот все это в сумме контрабасы. То есть там вот mm-hmm. такие вот ансамбли, маленькие ансамбли. Mm-hmm. И немцы любят и умеют петь еще к тому же. Mm-hmm. Это поющая нация, и баварцы в том числе особенности. Хотя баварский язык, он сильно отличается от немецкого, вот диалект баварский. Mm-hmm. Потому что если вы встретите на улице настоящего баварца, коренного баварца, и он начнет с вами говорить на баварском диалекте, вы мало что поймете. Да-да, и не только это касается баварского диалекта. Я так понимаю, немец запада и немец с востока. С востока, с севера, с юга, mm-hmm. они друг друга не понимают. Да, и я слышал, мы когда... Сурдоперевод идет, если новости... Да, если в какой-то далекой федеральной земле идут новости, обычно сурдоперевод. Мы когда изучали немецкий в университете, и у нас был такой предмет «Страноведение». Ландескунде. И мы изучали своеобразие и специфику отдельных немецких земель. И там действительно были диалекты кёльш, кёльнский, Швебиш – это Баден-Вюртемберг, Плат-Дойч – это Заксон, где Дрезден, Лейпциг. А мы изучали Хохдойч. Это язык больше северной части Германии. Это район Берлина, район Дюссельдорфа. То есть вот такие вот северонемецкие диалекты. То есть вот это он чистый, как говорится, вот, без всяких искажений, ну, произношений. А вообще, насколько тяжело сейчас российскому гражданину попасть в Германию по гостевой визе, допустим? Не изучали этот вопрос? По гостевой визе имеете в виду, когда приглашают родственники? Да, когда, ну вот кто-то тебя пригласил, родственники или какие-то знакомые тебя приглашают. Я слышала, что возникают трудности. Более того, у меня у самой были с этим трудности. Меня как молодую, незамужнюю, не имеющую крупной собственности, естественно, не пустили, мне не дали шенгенскую визу. Хотя приглашение было от пожилой женщины, которая когда-то в молодости дружила с моей бабушкой. До сих пор общаются, и эта пожилая женщина приезжает всегда к нам сюда, а меня к ней не пустили. Вот я обиделась навсегда и хочу узнать, вот как ситуация сейчас обстоит. И не изучал этот вопрос, вы меня удивили. Ну, так как я посещал Германию в основном по научным контактам, у меня не было проблем, конечно, да, потому что приглашала, как правило, немецкая сторона, немецкий университет, то есть там есть специальная служба обменов в Бонне, ДАД, поэтому я даже как-то вот не слышал о каких-то сложностях. Возможно, это проблема миграции вот последних лет актуальная, вот то, что волна захлынула Южную Германию, и действительно граждане Германии стали протестовать против политики бундесканцлера. Вот. Ну и, конечно, легче было попасть в 90-е. Вот была целая программа переселения бывших немцев Поволжья. То есть там, если у вас было доказано, что вы из немецких, ну, имели какие-то немецкие корни. Да, вот особенно с Казахстана, когда были переселенцы, когда-то вот с республики немцев Поволжья. Конечно, там они массово переселялись после развала Советского Союза и вот вплоть до начала 2000-х годов. Вот тогда вот это было широко распространено. Сейчас в Германии существует русская община. Правильно? Да. А она сосредоточена где-то в одном месте или это такие микрообщины по всей территории Германии? Второй вариант, да. Это микрообщины, вот даже вот... Какие-то особые кварталы? Улочки, да, дома населенные. Вот потому что вот раньше, когда действовали программы переселения, селили, как правило, в одно место или в одни районы. И это дома, как правило, такие социальные, девятиэтажные, вот... что приближено к нам, да, потому что сами немцы обеспеченные проживают в коттеджах. На земле. Отдельно, да, то есть это участочек такой, газончик, можжевельник какой-нибудь, зеленая изгородь там, никаких грядок, хотя я и встречал парочку грядочек, маленькие теплички, оказывается, немцы тоже любят увлекаться садоводческими делами. И да, то есть русские там живут компактно. Даже в самом Пассо я слышал русскую речь, есть русский магазин, где продаются соленые огурцы, водка, селедка, да, то есть гречка, потому что гречка почему-то дефицит в Германии, она стоит дорого, продается в биомагазинах специальных. Поэтому, да, мне приятно было, конечно, встречаться с соотечественниками, но случайно, конечно, я не знакомился, но слышал русскую речь, и это было слышно хорошо и приятно. С одной стороны. Ну, вы с ними общались, да, Александр? Каково их социальное положение в Германии? Вот этих вот переселенцев, возможно, ну, не в наше время, в прошлое время. Тем не менее, я слышала, что мигранту и переселенцу даже вот по программам в Германии очень сложно подняться по карьерной лестнице, заслужить какую-то хорошую, достойную работу оплачиваемую, какие-то льготы социальные и так далее. Это правда? И да, и нет. Потому что вот из русских переселенцев можно выделить часть ту, которая действительно ничего не предпринимает, и та, которая течет двигается по течению, что называется, да? На социальное пособие живет. Да, на социальное пособие, потому что уровень этого пособия, он весьма, вот в переводе на наши понятия, весьма хороший. Да, средний, но можно, хороший. Там можно не работать и жить, ну, худо-бедно жить на это пособие. Да, да, то есть вот часть людей устраивает, в том числе русских переселенцев, а вот часть-то, которая вот уже особенно дети, переехавшие вместе с родителями, вот когда они были маленькие, они же все равно пошли в немецкие школы. И там, соответственно, быстро потянув немецкий, они, естественно, социализировались. Некоторые поступали или поступили в университеты. И вот действительно вот оконченное образование, особенно университетское, оно позволяет резко вот подняться по социальному лифту. И, конечно, здесь однотипно нельзя утверждать. Конечно, часть русских немцев, она хорошо устроилась в Германии. Я встречался, общался и в этом плане могу подтвердить. А как вообще взаимодействуют русские и немцы в Германии? Вот в целом вы можете это как-то охарактеризовать? Есть ли у немцев какие-то предрассудки вот в адрес русских немцев? Есть ли какие-то недовольства друг другом? Рассказывали, что понаехали поначалу и кое-где, но это очень точечно, потому что, так как я уже сказал в начале передачи, немцы очень толерантны, поэтому таких больших проблем, конечно, в общении и во взаимодействии нет. Бывает на каком-то уровне простом, бытовом, так, что что-то вот не поделили там, да, вот, ну, как-то шумят там, да, то есть как у нас вот здесь в России бывает, что вот просят, да, потише сделать музыку, ну, вот такого уровня. А так, что вот именно разные национальности или межэтнические какие-то сложности, конфликты, я бы такого не сказал, что там есть. Вот, поэтому зависит от социализации. Да, естественно, есть русские, которые просто вот сидят в квартире, да, никуда не ходят, да, либо ходят, но не учат язык. То есть просто вот как отшельники. А это бесит, конечно. Ну, да, бесит, когда вот обращаетесь, а вам вот в ответ тишина, да, вот что называется, как немой человек. Вот, ну, не знаю, как-то так живут. Запасла еще одну песенку Рамштайна. Сегодня у нас вечер Рамштайна. Предлагаю послушать. Ich will. Ich will. Ich will. Dass ihr uns vertraut. alles glaubt. Wir wollen eure Hände sehen. Wir wollen im Beifall untergehen. Ja. Путешественников. Ну что ж, мы вступаем в завершающую фазу нашего сегодняшнего эфира. Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня Александр Габов, преподаватель СФУ. Рассказываем о его годе жизни в Германии. Александр, ну я, наверное, очень вскользь попрошу вас коснуться темы фашистского прошлого Германии, да, так как наши соотечественники бывшие проживают сейчас в этой стране, как эта тема между немцами и русскими там сейчас существует? Есть ли какие-то вот столкновения на этой почве? Вопросы какие-то друг к другу остались? Да, это острый вопрос. Старая часть населения, ну вот кому вот за 40 и старше Германии, она старается обходить стороной этот вопрос, коли его не задевают. Но если спрашивают, да, то, конечно, у них есть чувство вины такое за прошлое злодеяние, да, их предков. Поэтому, ну, скажу, что таких сложностей нет. То есть памятники русским воинам-освободителям сохраняются, за ними ухаживают. То есть нет такой проблемы, как, например, в Польше или в каких-то прибалтийских государствах. То есть, вот, ну, помоложе немцы, они более активны, да, они более свободны, они не отягощены, например, что вот у них родители там, да, или, может быть, максимум только дедушки, бабушки участвовали в военных действиях, прадедушки даже. Они более охотно, да, идут, это для них как история уже такая, ну, более отдаленная, что называется. Поэтому, ну, я не старался прям вот сам задавать вопросы вот такие, да, а как вот, почему вы на нас напали, да. Как-то у меня не было такой цели. Я как-то посчитал бы это беспардонно. Спрашивать у современных тинейджеров, почему вы нас, на нас напали в 41-м году, да. Конечно же, это было смешно. Но я знаю, что в Германии, как и в других, кстати, странах, есть неонацисты. Вы с ними не сталкивались? Ну, к счастью, нет. Но, конечно, гуляя и путешествуя, я видел, что там есть бритоголовые, да, там они ходят группками, ну, то есть такие вот связанные, наверное, даже с футбольными группировками, потому что вот, где вот футбольные какие-то вот эти вот радикальные болельщики есть, да, не все, конечно, вот там вот как-то эта среда благоприятная, да, для таких настроений и идей. Ну, вот. Открытой демонстрации вот символов фашизма и нацизма нет, конечно, да? Конечно, законодательно уголовно запрещено. Да. Это сразу арестуют, будет разбирательство судебное. Конечно, это очень-очень не принято, конечно, и осуждается население. Ну что ж, вполне исчерпывающий ответ. А как у мужчины молодого, тем более в прошлом студента, хочу спросить. А понравились ли вам немецкие женщины? Какими вы их нашли? То есть красивыми, которые за собой следят, гламурными. Как они одеваются? Как наши на работу при полном параде? Или очень скромно, строго, порой неряшливо? Как вам показалось? Немки красивы по-своему. Особенно, когда пиво выпьешь. Не, ну и когда трезвый. А много блондинок почему-то, может быть, и крашеных. Ну, вот в основном как бы популярен белый цвет, брюнеток меньше. А, конечно, особый шик, блеск есть, да. То есть в университете я не встречал тех, кто пришел как-то вот в помятом, например, да, или без макияжа, ну, макияж, да, или как вот без помады, там, без теней, туши. Поэтому красивый по-своему. Конечно, девушки у нас в России не менее краше, а самые красивые. А немки, они подтянуты, можно сказать. Да? Потому что они же все любят спорт тоже. Спортом занимаются. Конечно. Да? Велосипед тоже, кстати, кроме... На велосипеде очень часто добираются до места работы или учебы, поэтому у них всегда подтянутая форма. А вы с немками вообще там как-то общались? Может быть, да? На свидания ходили с ними? Приглашали в ресторан? Ну, только в группе с русскими, с другими русскими ребятами, да. Я не заводил знакомств тет-а-тет как-то, да. Но общались вместе, да, вот в группках, что называется. Мне понравилось общаться. У меня остались друзья там, да, и мы поздравляем друг с другом, друг друга с днем рождения или с Рождеством, Новым годом. То есть приятно, когда остались такие воспоминания, и общение не закрылось. Ну, я к чему задала вопрос о ресторанах? У нас в России принято поступать так. Если мужчина пригласил девушку на свидание, первое это свидание, второе, неважно, он обычно платит за обоих, да, то есть счет закрывает полностью. А в Германии я слышала о том, что если мужчина за девушку заплатил, то он имеет претензии на ее независимость, и она может очень... Оскорбиться. Да, оскорбиться, может даже поругаться и больше не встречаться с этим человеком. Это правда? На самом деле вы правы, да. Здесь, конечно, такой момент, что... Немецкие девушки очень независимы, это действительно так. То есть в Германии, как и в других развитых европейских странах, не так давно, в 80-х, 70-х, было популярно движение феминисток. Да, это... Только оттуда же все это пошло, да. 8 марта и все прочие. Роза Люксембург. Да-да-да. Конечно, это вот борьба за уравнение в правах с мужчинами. И в Германии, конечно, сейчас мы видим, да, каких высот, каких постов женщины добились. Да, она, кстати, первая женщина, которая на этот пост попала за всю историю Германии. Да, конечно. И поэтому, да, она, в ресторане... Наверное, да, там... Просто фанатов у нее среди женщин много, скорее всего. Да, целый такой избирательный блок, да, женщины Германии за. Поэтому, конечно, и в ресторанах, и даже в автобусах там все свободно. То есть девушки могут стоять, ну, конечно, там парни стараются как-то, ну, немки они как-то, им и без разницы. Сидит парень рядом, а они стоят. То есть как бы в этом плане у них проблем нет. Такого, что вот косо посмотрят так, да. Ну что ж, можно долго рассуждать на эту тему. Стоит ли женщинам уступать место в автобусе? Стоит ли оплачивать счет в ресторане? Точек зрения много. Наша программа подошла к концу. Александр, спасибо, что вы пришли. Я поздравляю лично вас с Новым годом, с наступающим. Желаю спасибо. Новых путешествий. И наших слушателей также поздравляю с Новым годом. Это последняя программа «Клуб путешественников» в 2016 году. Услышимся в 2017. Всем пока. До свидания. Клуб путешественников.